с заряженным револьвером под подушкой. В 1940 году, когда он обедал в итальянском посольстве, на кухне посольства появлялся русский, чтобы попробовать пиццу. Молотов был прекрасным помощником Сталина. Он был не выше 5 футов 4 дюймов роста, являя пример сотрудника, который никогда не будет превосходить диктатора. Молотов был также великолепным бюрократом, методичный в процедурах. Он обычно тщательно готовился к спорам по ним. Он выдвигал просьбы, не заботясь о том, что делается посмешищем в глазах остальных министров иностранных дел. Однажды в Париже, когда Молотов оттягивал соглашение, поскольку споткнулся на процедурных вопросах, я слышал, как он в течение 4 часов повторял одну фразу: «Советская делегация не позволит превратить конференцию в резиновый штамп. Советская делегация не позволит превратить конференцию в резиновый штамп». И отвергал все попытки Бернса и Бевина сблизить позиции. В том смысле, что он неутомимо преследовал свою цель, его можно назвать искусным дипломатом. Он никогда не проводил собственной политики, что открыл еще Гитлер на известной встрече. Сталин делал политику. Молотов притворял ее в жизнь. Он пахал как трактор. Я никогда не видел, чтобы Молотов предпринял какой-то тонкий маневр. Именно его упрямство позволяло ему достигать эффекта. Невозможно определить действительное отношение Сталина к любому из его помощников. Но большую часть времени Молотов раболепно относился к своему хозяину. О ликвидации Коминтерна и легализации церкви. Еще в 20-е годы Молотов активно участвовал в работе Коминтерна, вначале под руководством Зиновьева и Бухарина, потом под руководством Сталина. На всех последних конгрессах Коминтерна Молотов входил в делегацию СССР. Но в 1943 году именно Молотову пришлось вести от имени Сталина переговоры с представителями Рузвельта и Черчилля о ликвидации Коминтерна и легализации Русской Православной Церкви. В кругах русской эмиграции на Западе, да и среди многих советологов, давно уже высказывается мнение о том, что Сталин после тяжелых поражений на фронте в 1941 году обратился за поддержкой к Православной Церкви. Таким образом, Сталин якобы хотел опереться не столько на социалистический патриотизм, сколько на национальные и религиозные чувства русского народа. Но это ошибочное мнение. В речи Сталина от 3 июля 1941 года говорится о защите национальной культуры и государственности не только русского народа, но всех народов СССР, о защите советской власти и необходимости сплотиться вокруг советского правительства и партии Ленина-Сталина. Ни слова нет о церкви и в речи Сталина от 6 ноября 1941 года, но здесь есть слова об укреплении Союза рабочих и крестьян, всех народов СССР, о защите социализма. Торжественное заседание в этот день закончилось пением интернационала. Несомненно, кое-что изменилось в отношениях между советским государством и церковью сразу же после начала войны. Антирелигиозная пропаганда прекратилась. Журнал «Безбожник» не выходил с июля 1941 года, но было временно ликвидировано и множество других журналов и обществ, не имеющих отношения к обороне.